Пока все дружно кормили Базилио, мы с Джуфином как-то удивительно хорошо поиграли. Вообще-то, как бы я ни хвастался своим мастерством, ясно, что Джуфин гораздо более сильный игрок, хотя бы за счет опыта. Удача у нас с ним примерно одинаковая, логика тоже, но он при этом мастер, а я практически новичок. Не так много играл в своей жизни, чтобы успеть изучить все мыслимые стратегии и практически на автомате выбирать наиболее подходящую к текущему набору карт. Поэтому обычно с меня 7 потов за игру сходит. А Джуфин изнывает от нетерпения в промежутках между ходами, пока я думаю. Он бы, наверное, давным-давно пристукнул меня за тугодумство, но все остальные в качестве партнеров еще хуже. Поэтому приходится меня беречь. Но на этот раз мне почти неправдоподобно везло, а голова была занята другими вещами. На тщательное обдумывание ходов ее уже не хватало. Поэтому игра шла почти так быстро, как нравится Джуфину. И достаточно непросто, чтобы ощутить настоящий азарт. Он даже не поленился пару раз удивленно поднять бровь в духе «да тебя как подменили». Наивысшая степень похвалы, на которую сэр Джуфин Халли настолько же скуп в игре, насколько щедр во всех остальных случаях. «До полуночи всего пара минут», — вдруг объявил он, бросив карты на стол. «Иди уж, пока я готов тебя отпустить, а то вот-вот передумаю». И, перейдя на безмолвную речь, добавил. «Надеюсь, ты догадываешься, чего такой человек, как Малдо, может ждать от дружбы с тобой?» «Естественно», — согласился я. «Прогулок на темную сторону как минимум для разогрева, но это скорее его проблемы, чем мои». «Рад это слышать. Меня он в свое время взял в оборот сразу же после ареста за многократное превышение дозволенной ступени применяемой магии. Любой приличный человек на его месте в этот момент потрудился бы сделать вид, будто ужасно расстроен, ну или хотя бы выяснить, что ему грозит. А этот только что на шею мне не бросился. Какие люди!» «Тут же объявил, что всю жизнь мечтал со мной познакомиться, но стеснялся. И если уж так все удачно совпало, не прогуляться ли нам на темную сторону прямо сейчас? Даже жалко было отказывать ему наотрез. Такой прекрасный мальчишка, азартный и любопытный, с недюжинными способностями к магии, но, увы, только к нашей традиционной угуланской. С истинной ему ничего не светит. Это видно невооруженным глазом. В таких вещах я, к сожалению, не ошибаюсь». «А, кстати, давно хотел спросить, что будет, если провести на темную сторону человека, которого она не принимает?» «Теоретически считается, что такой человек туда просто не попадет, хоть ты тресни. Вот тебе и все происшествие. Но ясно, что это не твой случай. Если тебе припечет, кого угодно на темную сторону протащишь, не сомневаюсь. И заодно в Хумгад, чтобы два раза не вставать, но не советую. Хроники времен короля Мёнина повествуют, что он регулярно водил на темную сторону своих друзей, не имевших ни малейшего призвания к подобным визитам. Делал это, как ты понимаешь, с исключительно добрыми намерениями, великодушно желая разделить с друзьями бесконечное счастье, которое сам всегда испытывал на темной стороне». «И что, получалось?» «Да как тебе сказать, одни счастливчики просто исчезали. Куда, надолго ли, что они при этом чувствовали, неведомо, потому что до сих пор никто из них так и не объявился. Другим везло гораздо больше, они просто сходили с ума». «Ничего себе везение!» «Скажем так, не самый худший исход. Мёнин, помимо прочего, был отличным знахарем и собственноручно даровал им полное исцеление, предварительно доставив домой. Прямых свидетельств не сохранилось, но, судя по некоторым косвенным намекам, можно понять, что облагодетельствованные его величеством путешественники испытывали на темной стороне невыразимый ужас, который, собственно, и сводил их с ума. Исцелившись, они почти полностью утрачивали воспоминания о полученном опыте. И это тот редкий случай, когда я готов сказать, что забвение к лучшему. Так что, если решишь заняться благотворительностью, начинай эксперименты со злейших врагов. Вот тебе мой совет». «Да где же я их возьму?» «Тоже мне проблема. Наживешь еще, какие твои годы».